Глава 3. Пограничные звездные системы. Сверхтяжелый крейсер «Ингард». Из состояния приятного безмятежного сна меня вывел весьма настойчивый голос Бруча, который незамедлительно требовал, чтобы я как можно скорее проснулся. Похоже, что во время своих размышлений о событиях, произошедших с Деей, я не заметил, как заснул прямо в кресле. «Бруч, что такого важного стряслось в мире, если ты меня так настойчиво будешь?» «Вернувшийся, на связь выходила Яна. Она просила тебя срочно зайти в медицинский отсек. Возможно, там произошло что-то, выходящее за стандартные процедуры. Также с тобой дважды пытался связаться Тарх. Он мне не озвучивал причин своих вызовов, просто просил передать, чтобы ты побыстрее вернулся в рубку управления крейсера». «Мне все ясно. Будем решать все проблемы по мере их поступления. Благодарю тебя, Бруч, за то, что разбудил, и за переданные сообщения». Посетив санузел и умывшись, я привел себя в надлежащий вид, после чего проследовал в медицинский сектор своего корабля-красавца. Едва я переступил порог медсектора, тут же попал в оборот женского коллектива. Они почему-то все разом стали мне что-то говорить. «Стоп!» – одернул я говоривших девушек. «Почему вы все говорите одновременно? Давайте по очереди. Сначала докладывает Мила, потом Эмилия, затем Лита и закончит доклад Яна. Все со мной согласны?» Девушки кивнули. И свой доклад начала Мила. «Командир, в пилотской спасательной капсуле не было пилота из нашей группы. В ней, по неизвестной для меня причине, оказался совершенно другой человек. Судя по его странному комбинезону, возможно, он когда-то был техником. Но самое главное не в этом. Нами проведено полное исследование спасенного мужчины в диагностической капсуле. Данный человек имеет множественные повреждения своих внутренних органов, но все они произошли не от какого-то внешнего механического воздействия, а от применения очень странных химических препаратов. Насколько мне известно, такую вредную химию применяли лишь рептилоиды из другой галактики для подавления воли у своих рабов. Но это было много тысяч лет назад. Невозможно поверить, что кто-то до сих пор пользуется данными химическими препаратами. Я уже хотела начать очистку организма человека и последующее его восстановление. Но Эмилия не дала мне этого сделать. Она заявила, что человек, находящийся в спасательной пилотской капсуле, попал под жесткое воздействие излучателей Спармса. Поэтому в первую очередь нужно убирать последствия этого вредного излучения. Это звучит несколько абсурдно из уст старшего медика с таким большим опытом, так как любой представитель нашей медицины прекрасно знает, что последствия излучения Спармса не лечатся». «Ты не права, Мила. Последствия лечатся, и притом успешно. Лекарство создала моя жена Ярославна, а Эмилия ей в этом помогала. От последствий вредного излучения Спармса на данный момент уже избавлено множество разумных, и я в том числе. Поэтому она правильно сделала, что остановила тебя. Давай для начала выслушаем доклады остальных, а потом выстроим систему лечения этого человека. Кстати, Мила, какой у него возраст?» Диагностическая капсула не дала нам однозначного ответа. Внешний возраст мужчины из пилотской спасательной капсулы соответствует примерно 40-50 годам. А вот возраст клеток внутренних органов показывает, что ему уже больше 250 лет. Чем вызваны данные расхождения, мне неизвестно. Возможно, это влияние странных химических препаратов, которые использовали рептилоиды. Необходимо провести ряд дополнительных исследований. Его истинный возраст мы будем выяснять, когда сделаем ему полное ментоскопирование. Для начала спасенного человека надо полностью излечить и восстановить. Все остальное будем делать после. Теперь докладывай ты, Эмилия. Мила уже почти все доложила, командир. Помимо влияния излучения Спармса, я заметила, что данный человек с той же самой планеты, где мы забрали вас и других древних. Он является носителем генокода древних вечных. Эмилия, ты хочешь сказать, что в пилотской спасательной капсуле находился землянин? Совершенно верно, командир. Вот только как он туда попал, мне неизвестно. Понятно. С этим будем разбираться позже. Не забудь после его восстановления создать мнемомодуль его языка и массив с образами общения. Во избежание любых лишних вопросов поясняю. На Земле примерно на каждое поколение приходилось изменение в языке. Судя по славянскому типу лица, он может быть из той же страны, что и я, вот только из другого временного периода. Принято. Языковой мнемомодуль с массивом образов общения будет создан. Вот и хорошо. Не забудь залить ему мнемомодули всех языков, на которых разговаривает вся наша команда. Так нам будет легче с ним общаться. Лита, давай теперь тебя послушаем. В первую очередь, командир, я хотела бы обратить ваше внимание на маркировку данной пилотской капсулы. На ней сбоку нарисована символика принадлежности к боевому кораблю, а также номер 4. Это делается для того, чтобы спасательной команде было легче определять, с какого корабля подобрана в космосе пилотская капсула. Лита, напоминаю тебе, что моя память еще не восстановилась. Поэтому эта символика, хотя мне и известна по времени нахождения в запретном мире, но относительно обозначения на космических кораблях и спасательных капсулах, ее начертание мне пока ничего не говорит. Если у тебя есть какие-то предположения насчет данной символики и капсулы, то просто скажи, что и как. Командир, возможно, сейчас вы об этом не помните, но именно вы приказали мне в экспериментальной лаборатории провести вам блокировку памяти. Поэтому хочу вам напомнить, что как только я выполнила ваш приказ, вы улетели с планеты Идиллия на боевом корабле с точно такой же символикой. Я бы хотела добавить к уже сказанному, что эта символика мне тоже известна. Она обозначала принадлежность к флотилии 16-й научно-исследовательской группы, вступила в наш разговор Яна. «Кто возглавлял группу и сколько в ней было кораблей?» – спросил я. «Эту группу возглавляли вы, командир. В ней было 4 корабля – Дея, Дара, Дана и Диса. Вы в шутку называли наши корабли 4 девочки на букву «Д». Тяжелые боевые крейсера Дана и Диса вы самолично выкупили у ваших знакомых военных адмиралов. Как вы сами объясняли, это вам необходимо для обеспечения защиты 16-й научно-исследовательской группы. Основная научная группа находилась на большом исследовательском линкоре Дара. Линкор в нашей группе числился под номером 2. Тяжелый боевой крейсер Дана считался 3-м, а боевой крейсер Диса – 4-м кораблем. На нем вы и пропали в глубинах космоса. Понятно. Получается, Яна, что мы нашли пилотскую спасательную капсулу с тяжелого боевого крейсера Диса. А где же сейчас остальные 2 наших корабля? Мне это неизвестно, командир. Вы каждому из капитанов кораблей давали персональные указания и требовали, чтобы они следовали им неукоснительно. В данный момент меня больше интересуют другие вопросы. Как этот неизвестный мужчина попал в пилотскую капсулу с нашего крейсера? И как эта спасательная капсула оказалась в данной звездной системе? На первый твой вопрос, Яна, думаю, нам ответит сам спасенный, когда его наши славные медики приведут в порядок. А на второй вопрос я смогу тебе ответить. Наша пилотская спасательная капсула была выброшена вместе с другим мусором в местном поясе астероидов со сфероидного корабля чужих. Командир, нужно немедленно догнать этот корабль внешников. Возможно, у них на борту держат в плену или в рабстве других членов команды с корабля нашей группы. Ведь не просто так наша спасательная капсула оказалась у внешников. Успокойся, Яна. Гоняться за внешниками мы не будем, так как они скоро сами угодят в ловушку из стазис полей обители Безмолвия. Она находится совсем недалеко от нас, в соседней звездной системе. Так что у нас полно времени на решение всех насущных вопросов. Пока наши доблестные медики будут заниматься спасенным, я наведаюсь в рубку управления крейсера и узнаю все последние новости. Кстати, Эмилия, как обстоят дела с выполнением моего поручения? Наши красавицы Радка, Арта и Тари уже накормлены, командир. Вот и хорошо. Транспортная платформа, ожидавшая меня возле входного шлюза Деи, быстро доставила меня до входа в центральную рубку управления крейсера. Лар, что нового произошло за время моего небольшого отсутствия в рубке? Спросил я капитана Коннелла. Как вы предполагали, сфероид внешников, появившийся в соседней звездной системе, не успел вовремя остановиться и угодил в ловушку стазис полей обители Безмолвия. После этого со стороны 4-й планеты появился небольшой, но очень скоростной корабль. Я бы его по классу отнес к малым кораблям-разведчикам. Он появился неожиданно и сразу направился к границам системы, где находится обитель Безмолвия. Похоже, местные разумные знают о нахождении там необычной аномалии, поскольку корабль-разведчик дважды совершил ее облет, а после вернулся к себе на базу. Понятно. Значит, 4-я планета в соседней звездной системе до сих пор обитаема. Мало того, местные жители имеют скоростные космические корабли-разведчики для контроля своего пространства и прекрасно знают про наличие на окраине системы обители Безмолвия. Посещение планет в соседней звездной системе мы пока отложим на будущее. А сейчас Все желающие могут загрузиться в челноки и разведботы, чтобы посетить с экскурсией пятую планету данной системы и посмотреть, во что ее превратили внешники. «Командир, а как же боевая тревога?» – спросил капитан Коннелл. «Хорошо, что напомнил, Лар. Тарх, объяви отбой боевой тревоги, а также сообщи всем про экскурсию на бывшую уникальную планету». «Вахтенные офицеры тоже хотели бы посетить уникальную планету, командир. Вернее, то, что от нее осталось», – сказал капитан. «Хорошо, Лар. Пусть все вахтенные офицеры отправляются на экскурсию. И возьмите с собой Ариса, чтобы он не скучал на корабле в одиночестве, а также все группы наших десантников и абордажников. Им тоже не помешает увидеть мерзкие деяния внешников. Я останусь для связи в рубке управления крейсера. Кроме того, мне нужно обдумать все наши дальнейшие планы». Через минуту в рубке никого из офицеров не осталось. Налив себе горячего чаю из термоса, я расположился в очень удобном командирском кресле и стал разглядывать соседнюю звездную систему на центральном экране монитора. Вокруг светила такого же класса и размера, как и знакомое мне Ярило Солнце, вращались 7 примерно одинаковых планет. Все они имели атмосферу. На экране отображались только сами планеты и желтая звезда. Наличие поясов астероидов и лун возле планет экран монитора не показывал. «Связист, навигатор», — обратился я к эскинам крейсера. «У нас есть возможность приблизить изображение четвертой планеты, чтобы узнать, есть ли у нее луна или луны?» «Наше оборудование пока не может показывать наличие лун у планет в дальних звездных системах, командир. Скорее всего, это может быть связано с тем, что маяки древнейшей системы межпространственного контроля настроены только лишь на отслеживание проходящих мимо планет космических кораблей», — ответил навигатор. «Понятно. Значит, наличие Луны или Лун у четвертой планеты в соседней системе с желтой звезды мы пока не сможем узнать. Я все правильно понял?» «Совершенно верно, командир. Для того, чтобы выяснить наличие Лун у планет, нам нужно переместиться в соседнюю звездную систему», — сказал связист. «Кроме того, я через древние маяки попытался просканировать частотные диапазоны». «И какие данные ты получил?» – перебил я связиста. «Поступившие данные довольно странные. Больше половины частотных диапазонов просто глушатся. Особенно это касается каналов связи, на которых общаются между собой корабли внешников, аграфов, арахнидов и имперцев». «То есть ты хочешь мне сказать, что все каналы связи, которыми пользовались военные корабли арахнидов, империи Аркона, мира аграфов, а также сфероиды чужих, заблокированы?» «Именно так, командир. Вы очень правильно подметили, что заблокированы каналы связи боевых кораблей. Каналы связи торговцев из империи Таларского союза и мира аграфов доступны». «Как обстоят дела с каналами связи мира Джаре, древних, легов и хранителей?» «Эти каналы открыты для пользования, но по ним не зафиксировано никаких передач. Может быть, маяки просто не предназначены для отслеживания переговоров по каналам связи?» «Погоди, связист. А как же ты определил, что многие каналы связи заблокированы?» «По ним идет постоянный и мощный поток черной тишины. Такую методику блокировки каналов связи используют военно-космические силы различных флотов во многих обитаемых мирах. Делается это для того, чтобы не дать противнику возможности общаться на определенных частотах. Этот плотный поток черной тишины и был зафиксирован древними маяками». «Понятно. Значит, мы с вами можем сделать вывод, что военные корабли арахнидов, империи Аркона, мира аграфов, а также сфероиды чужих, для жителей этой звездной системы представляли или представляют какую-то угрозу. Все возьмите себе это на заметку. Даже можете считать следующее распоряжение моим личным приказом. Входить в данную систему желтой звезды разрешается только под маскировочными полями, активированными до максимального уровня». «Приказ принят, командир. Вы можете разъяснить нам, с чем связаны такие жесткие меры скрытности и безопасности?» – спросил главный эскин крейсера. «Тарх, вот уж от тебя я никак не ожидал такого вопроса». «Почему, командир? Разве я не имею права задавать вопросы относительно разъяснения вашего приказа?» «Конечно, ты имеешь право задавать любые вопросы, Тарх. Только прежде чем задать вот такой вопрос, ответь сам себе. Ты управляешь сверхтяжелым крейсером чьей постройки?» «Корабль был построен на военно-космической верфи в империи Аркона». «Теперь ты понял причину моего приказа?» – перебил я речь главного эскина. «Верфи мира Арконы, где когда-то был построен наш сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард», это те же самые военно-космические верфи, что существовали в империи Аркона. Теперь мне все стало понятно, командир. Появление нашего сверхтяжелого крейсера дальней разведки, без маскировки, в соседней звездной системе, местные разумные могут воспринять как появление очередного вражеского военного корабля. Совершенно верно, Тарх. Иначе бы местные жители не блокировали частоты имперских военных каналов связи. Командир, тогда к чему нам сейчас следует готовиться? Спросил связист. Как только наш крейсер выйдет из прыжка в соседней звездной системе, твоя задача – обнаружить все действующие каналы связи, на которых идет общение, и обязательно сделать запись этих переговоров. Мы должны как можно быстрее выяснить, на каком языке общаются местные разумные. Незнание их языка может создать для нас проблемы в налаживании добрых и доверительных отношений. Цели и задачи понятны? Так точно, задание принято. Вот и хорошо. Командир, вас просят срочно прибыть в медицинский сектор ДИИ. Сообщение поступило от полковника медицинской службы Эмилии Сварга, доложил связист. Сообщение принял. Тарх, мой транспорт возле рубки? Так точно, командир. Я поехал к нашим медикам. Если будет что-то важное, сообщите мне через Яну. Принято. Покинув привычное место стоянки, возле центральной рубки управления сверхтяжелого крейсера, командирский транспортный модуль помчался на уровень, где находился мой корабль-красавец. Там, в капсуле медицинского сектора, меня ждал загадочный землянин.